Глава 16. Горячее дыхание щекочет губы, смешивается с моим. Наш поцелуй, неторопливый, осторожный и робкий, как прогулка по тонкому льду. Одно неловкое движение, и мы вместе провалимся в холодную прорубь. Миша не напирает, а подчиняется мне, словно приручает. Но его армейской выдержки хватает ненадолго. Рваный вдох. Тяжелая рука ложится на мой затылок, обхватывает и давит, чтобы я не смогла отстраниться. Зафиксировав меня аккуратно, Миша прерывает поцелуй, дает мне передышку. На секунду наши взгляды встречаются. В его глазах поднимается шторм, в моих плещется нежность. Две противоположных стихии сталкиваются, чтобы слиться в единое целое. Выдох, переходящий в грудное рычание. Миша нападает и завоевывает мой рот, жестко и безапелляционно. А я сдаюсь без боя. Захлебываюсь в пучине его безудержной страсти, которую он умело скрывал все эти дни. Я и не подозревала, что в этом каменном изваянии, всегда вежливом и уравновешенном, таится столько обжигающих чувств. Я будто случайно открыла все шлюзы, и на меня обрушились потоки воды. Теперь мы вместе идем на дно. Этот поцелуй должен быть дозой успокоительного, а становится чистым адреналином, подбрасывающим сердце к горлу. Кислорода катастрофически не хватает, и мы дышим друг другом. Я цепляюсь за Мишины плечи, как утопающая за спасательный круг, а он обнимает меня, стискивая в капкане рук и выбивая воздух из легких. Я забываю, где мы и зачем. Неважно, что происходит вокруг. Только его властные губы имеют значение. Он целует меня так, будто я принадлежу ему. Глубоко, откровенно, жадно. Отбросив смущение, я отвечаю со всей пылкостью, на которую способна. И растворяюсь в нем без остатка, будто он тоже мой. Мне нравится его запах, вкус, те ощущения, которые я испытываю, когда он касается меня и целует. Меткое попадание прямо в сердце. Поцелуй углубляется до неприличия, а я вдруг понимаю, что влюбилась. Только не это. Я пропала. Но как же приятно и хорошо. До головокружения и аритмии. «Давайте позовем Деда Мороза!» — доносится из зала. «Не отпущу, он только мой!» Спорю мысленно, обвиваю мощную Мишину шею руками и улыбаюсь ему в губы. Сейчас он целует меня мягче, чтобы не спугнуть. Мой грозный и ласковый медведь. «Дед Мороз!» — кричат дети хором. «Михаил Янович, я закрыла ваши вещи в кабинете, так что можете не беспокоиться». Сквозь какофонию звуков пробивается голос нашего директора. «Проходите в зал, как наш почетный гость. Мы будем очень рады. А вы тут не один». Я дергаюсь в сильных мужских руках, как птица в силках, но Миша не ослабляет объятий. Благо, хоть разрывает поцелуй. Губы горят. Я закусываю нижнюю. Уткнувшись лбом в его вздымающуюся грудь, вспыхиваю и мечтаю спрятаться от всего мира. А лучше провалиться сквозь землю. Но крепкая хватка на плечах не позволит мне этого сделать. «Настя?» Шелестит удивленно. «Впрочем, не мое дело». «Спасибо, Лариса Павловна», — невозмутимо отзывается Миша. «Да, я не один, а со своей будущей женой», — произносит четко и строго, словно защищает мою честь. От его мощного тела пышет жаром, но я начинаю дрожать. Переложив руку мне на талию, он поворачивается к директору. «Поздравляю», — задумчиво протягивает она. В ее прищуренных глазах читается не мой вопрос, а как же Валентин? Но он так и повисает в воздухе. Потупив взгляд, я молча сгораю от стыда. Точно пропала. По всем фронтам. Впрочем, правильно поступила. Давно пора снять розовые очки. Делает Лариса Павловна неожиданный вывод. Я недоуменно вскидываю брови, вопросительно смотрю на начальницу, а она лишь мягко улыбается и проплывает мимо нас в зал. «Елочку украл злой Бармалей!» Вырывается изнутри, а потом дверь захлопывается. «Ой, работать надо!» Спохватившись, подскакиваю на месте. «Я пойду?» Неуверенно лепечу, словно спрашиваю разрешения. Миша тяжело вздыхает, качает головой и твердо выдает: «Я с тобой». Но возражения не принимаются. Укладывает палец на мои губы. Понимаю, что спорить бессмысленно. А снова отвлекать его поцелуем я не решаюсь. Опасно. Приходится подчиниться приказу главнокомандующего. Вместе мы пробираемся за кулисы. Миша в захламленном узком пространстве выглядит как Гулливер в стране лилипутов. Цепляет плечом один из оформленных стендов, придерживает его и виновато косится на меня. «Присядь», — подаю ему табуретку, которая защищалась от Вали. «И не шуми», — грожу пальцем, как ребенку. Слушается, а я проглатываю смешок. Пока на сцене разворачивается новогоднее представление, у нас за кулисами своя сказка. «Дети, слушайте загадку». Я спешно восстанавливаю потрёпанную елочку, с головой погружаюсь в работу, зная, что мой защитник находится рядом и бережет меня. Улыбка не сходит с моего лица на протяжении всего праздника. Я суматошно занимаюсь делами, слежу за сменой декораций, дожидаюсь момента, когда дети начнут расходиться, и только под конец утренника смахиваю испарину со лба. Все прошло прекрасно. Удовлетворенно киваю сама себе. Поворачиваюсь в сторону Миши и вижу, что за кулисы прошмыгнула та самая девчушка, которая подходила к нему в зале. Она радуется, как старому знакомому, смело залезает к нему на колени и проводит ладошкой по темной щетине на волевом подбородке. «Дядя, а ты Дед Мороз или Бармалей?» — уточняет, смешно насупив бровки. «Зависит от настроения», — без тени ехидства произносит он. Не умеет обращаться с детьми, но так мило смотрится с крохой на руках. «Дядя военный!» Объясняю сквозь смех, приседая рядом с ними. «Он очень хороший и защищает нас». «Как мой папа!» — воодушевленно хлопает в ладоши малышка. В этот момент за кулисы заглядывает ее мама, фокусируется на нас. «Извините, она у меня такая непоседа!» — забирает дочку у Миши. «Солнышко, идем. «Мама, а когда наш папа приедет?» — вопрошает она с надеждой и тоской. «Скоро, зайка, скоро!» Шаги отдаляются, и мы с Мишей остаемся наедине. Он подходит ко мне, обнимает без спроса и целует в щеку. Так легко и просто, будто мы супружеская пара со стажем. «Устала?» — хрипло шепчет, убирая прядь волос мне за ухо. Медленно проходится по мне теплым взглядом, словно любуется. «Немного. Давай отвезу тебя домой, а твою сестру сам встречу». Бросает взгляд на часы. «Время есть, я успею». «Нет, поехали вместе. Пожалуйста». Беру его за руку, а он тут же сплетает наши пальцы. «Как семья». Чуть не выпаливаю вслух, но вовремя осекаюсь. Не обронив больше ни слова, чтобы ненароком не признаться Мише в любви, я лишь искоса посматриваю на него на протяжении всего пути к машине. Широко улыбаюсь, утопая в своем тихом счастье, и думаю о том, как представлю его сестре. Между нами все сложно. Мы знакомы 2 недели. Разве можно за столь короткое время привязаться друг к другу? Оказывается, можно. Я хочу, чтобы у моих детей был отец. Такой, которого они бы ждали с любовью и трепетом. Кому бы доверяли. Кто встречал бы их в костюме Деда Мороза на Новый год. Нам нужен тот, кто не предаст. И кажется, я нашла достойного кандидата на эту роль. Точнее, он сам нас нашел.